Интерлюдия, идиллия. В феврале 1924 года Джон Форсайт, только что перенесший испанку, сидел в салоне гостиницы в Кэмдене, штат Южная Каролина, и его светлые волосы медленно вставали дыбом. Он читал о случае линчевания. Голос у него за спиной сказал: «Поедемте с нами сегодня на пикник. Знаете, к этим древним курганам, а?» Он поднял голову и увидел своего знакомого, молодого южанина по имени Фрэнсис Уилмот. «С удовольствием. А кто будет?» «Да только мистер и миссис Пелмер Харрисон. Этот английский романист Гордон Минхо. Ну и девочки Блэр и их подруги. Моя сестра Энн и я. Если хотите поразмяться, можете ехать верхом». «Отлично. Сегодня утром сюда прислали новых лошадей из Колумбии». «О, да это же чудесно. Тогда и мы с сестрой поедем верхом, и кто-нибудь из девочек Блэр. А остальных пусть забирают Харрисоны». «Про линчевание вы читали?» — сказал Джон. «Какой ужас». Молодой человек, с которым он говорил, сидел на окне. Джону очень нравилось его лицо цвета слоновой кости, его темные волосы и глаза, тонкий нос и губы, изящная свободная манера держаться. «Все вы, англичане, с ума сходите, когда читаете о линчеваниях. У вас там в южных соснах нет негритянского вопроса. В Северной Каролине он вообще почти не возникает. Это правда. Я и не считаю, что разбираюсь в нем. Но я не понимаю, почему бы не судить негров таким же судом, как белых. Есть же, наверное, случаи, когда просто надо пристрелить человека на месте. Но мне непонятно, как вы можете защищать самосуд. Раз уж человека поймали, надо судить его как следует. В этом вопросе, знаете ли, рисковать не рекомендуется. Но если человека не судить, как же вы установите его вину? Мы считаем, что лучше пожертвовать одним безвинным негром, чем подвергать опасности наших женщин. По-моему, нет ничего хуже, как убить человека за то, что он не делал. В Европе, может быть, а здесь нет. Очень еще все неустойчиво. А что говорят о суде Линча на севере? Пищат понемножку, но совершенно напрасно. У нас негры, у них индейцы. Думаете, они с ними церемонятся? Джон Форсайт откинулся в качалке и растерянно нахмурился. «У нас тут еще слишком много места», — продолжал Фрэнсис Уилмот. «Человеку есть куда скрыться. Так что, если мы в чем уверены, то действуем, не спрашиваясь». «Да, каждая страна живет по-своему. А на какие это мы курганы едем? Остатки индейских поселений. Им, говорят, несколько тысяч лет. Вы с моей сестрой не знакомы? Она приехала только вчера вечером». «Нет». «Когда выезжаем?» «В 12. Туда лесом ехать около часа». Ровно в 12, переодевшись для верховой езды, Джон вышел из отеля. Лошадей было 5, так как верхом пожелали ехать целых 2 девочки Блэр.

но иногда нападает тоска по родине. Мне бы так хотелось попутешествовать. Никогда не пробовали? Она покачала головой. Сижу дома, хозяйничаю. Но старый дом, вероятно, придется продать. Хлопком больше не проживешь. Я развожу персики около южных сосен. Знаете, в Северной Каролине. Это сейчас выгодно. Вы живете там один? Нет, с матерью. Она англичанка? Да. А отец у вас есть? 4 года как умер. Мы с Фрэнсисом уже 10 лет сироты. Вот бы вам обоим приехать как-нибудь к нам погостить. Моя мать была бы так рада. Она похожа на вас? Джон засмеялся. Нет, она красавица. Глаза серьезно посмотрели на него, губы чуть-чуть улыбнулись. Я бы поехала с удовольствием, но нам с Фрэнсисом нельзя отлучаться одновременно. Но ведь сейчас вы оба здесь. Завтра уезжаем. Мне хотелось увидеть Кэмден. Глаза опять стали внимательно разглядывать лицо Джона. Может, наоборот, вы поедете с нами и посмотрите наш дом. Он старый. И Фрэнсису доставили бы удовольствие. Вы всегда знаете, что доставит вашему брату удовольствие? Конечно. Вот это здорово. Но вам правда хочется, чтобы я приехал? Ну да. Я-то очень хотел бы. Ненавижу отели. То есть, ну, вы знаете. Но так как он и сам не знал, то трудно было ожидать, что она знает. Она тронула лошадь, и на ходице Джона перешел на легкий галоп. В просветы нескончаемого соснового леса солнце светило им в глаза. Пахло нагретыми сосновыми иглами, смолой, травой. Дорога была ровная, песчаная. Лошади шли бодро. Джон был счастлив. Странные у этой девушки глаза, манящие. И верхом она ездит даже лучше, чем девочки Блэр. Англичане, наверное, все хорошо ездят, спросила она. Почти все, если вообще ездят. Но сейчас у нас верховая езда не в почете. Так хотелось бы побывать в Англии. Наши предки приехали из Англии в 1700 году из Вустершира. А где это? Это наш Средний Запад, сказал Джон. Тоска совсем не такое, как у вас. Там много фруктовых садов, красивая местность, белые деревянные домики, пастбища, сады, леса. Зеленые холмы. Я как-то на каникулах ездил туда гулять с одним школьным товарищем. Должно быть чудесно. Наши предки были католики. У них было имение Нейсби. Вот мы и свое назвали Нейсби. А бабушка моя была французская креолка из Луизианы. Правда, что в Англии считают, будто в креолах есть негритянская кровь? Мы очень невежественны, сказал Джон. Я-то знаю, что креолы — это старые испанские и французские семьи. У вас обоих есть что-то французское? Во Фрэнсисе, да. А мы не проехали этот курган? Мы уже сделали добрые 4 мили, а говорили до него только 2. А не все ли равно?

зовите меня Энн. От фамилии как-то холодно, когда садишься с дороги. Большое спасибо. Меня зовут Джон. По-настоящему Джолион. Джолион? Джон? Это хорошо. А я всегда любил имя Энн. Подождем, пока взойдет луна, или поедем дальше. А она когда взойдет? До часов 10, судя по вчерашнему. И будет почти полная, но сейчас только 6. Поедем. Пусть лошади сами ищут дорогу. Ладно. Только если уж они нас куда-нибудь привезут, так в Колумбию, а это не близко. Они поехали шагом по узкой дороге. Теперь совсем стемнело. Джон сказал, вам не холодно? Пешком идти теплее. Я поеду вперед. Не отставайте, а то вы потеряете меня из виду. Он поехал вперед и скоро спешился, потому что сам замерз. Ни звука нельзя было уловить в нескончаемом лесу. Ни проблеска света. «Вот теперь я озябла», — послышался голос Энн. «Я тоже слезу». Так они шли с полчаса, ведя лошадей в поводу и чуть не ощупью, находя дорогу. Вдруг Джон сказал, «Посмотрите-ка, что-то вроде поляны. А что там налево чернеется?» «Это курган. Только какой, интересно? Тот, что мы видели, или второй, или еще новый? Пожалуй, побудем здесь, пока не взойдет луна, а тогда, может быть, разберемся и найдем дорогу. Правильно? Тут, наверное, и болото есть. Я привяжу лошадей и поищем, где укрыться. Холодно, холодно». Он привязал лошадей с подветренной стороны, а когда повернулся, она была рядом с ним. «Жутко здесь», — сказала она. «Найдем уютное местечко и сядем». Он взял ее под руку, и они двинулись в обход кургана. «Вот», — сказал вдруг Джон, — «здесь копали. Здесь не будет ветра». Он пощупал землю сухо. «Присядем здесь, поболтаем». Прислонившись к стенке вырытой ямы, они закурили и сидели бок о бок, прислушиваясь к тишине. Лошади пофыркивали, тихо переступали. Больше не было слышно ни звука. Деревья не шумели, лес был редкий, да и ветер стих. И живого было только они двое и лошади. Редкие звезды на очень темном небе, да чернеющие в темноте стволы сосен, больше они ничего не видели. И еще светящиеся кончики папирос, и время от времени в свете их лица друг друга. «Вы, наверное, никогда мне этого не простите», — мрачно сказал Джон. «Ну что вы, мне страшно нравится. Очень мило, что вы так говорите, но, увы, наверное, ужасно озябли. Вы знаете что, возьмите мой пиджак». Он уже начал снимать его, когда она сказала, «Если вы это сделаете, я убегу в лес и заблужусь всерьез». Джон покорился. «Просто случай, что это вы, а не кто-нибудь из девочек Блэр», — сказал он. «А вам бы хотелось?» «Для вас, конечно. Но не для меня, нет, права же». Они повернулись друг к другу, так что кончики их папирос чуть не столкнулись. Едва различая ее глаза, Он вдруг ощутил четкое желание обнять ее. Это казалось так нужно и естественно. Но разве можно? «А хотите шоколаду?» — сказала она. Джон съел малюсенький кусочек. Шоколад нужно сберечь для нее. Настоящее приключение. «Ой, как темно!» «Одна я бы испугалась, тут страшновато». «Духи индейцев», — проговорил Джон. «Только я не верю в духов. Поверили бы, если бы вас растила цветная нянька». «А у вас была цветная нянька?» «Ну да». И голос у нее был мягкий, как дыня. «У нас есть один старый негр, который в детстве был рабом. Самый милый из всех наших негров. Ему скоро 80, волосы совсем белые. Ваш отец ведь уже не мог участвовать в гражданской войне?» «Нет. Два деда и прадед». «А вам сколько лет, Энн?» 19. «А мне 23. Расскажите мне про свой дом в Англии. Теперь у меня там ничего и нет». Он рассказал ей историю своей юности в сокращенном издании и решил, что она слушает замечательно. Потом попросил ее рассказать о себе, и пока она говорила, все думал, нравится ли ему ее голос. Она запиналась, проглатывала слова, но голос был мягкий и очень приятный. Когда она кончила свою немудреную повесть, а она почти не уезжала из дому, наступило молчание. Потом Джон сказал: «Еще только половина восьмого. Пойду взгляну на лошадей, а потом вы, может быть, поспите». Он стал обходить курган и, добравшись до лошадей, постоял, поговорил с ними, погладил их морды. В нем шевелилось теплое чувство покровителя. Хорошая девочка. И храбрая. Такое лицо запомнишь. В нем что-то есть. Вдруг он услышал ее голос, тихий, словно она не хотела показать вида, что зовет. «Джон! Ау! Джон!» Он ощупью пошел обратно. Она протянула вперед руки. «Очень страшно. Шуршит что-то. У меня мурашки по спине бегают». Ветер поднялся. «Давайте сядем спина к спине. Так вам будет теплее. Или знаете как, давайте я сяду у стены, а вы прислонитесь ко мне и сможете уснуть. Только 2 часа осталось, потом поедем при луне». Они сели, как он предлагал. Она прислонилась к нему, головой уткнулась ему в плечо. «Уютно? Очень. И мурашки кончились. Тяжело?» «Нет, ни капельки», — сказал Джон. Они еще покурили, поболтали. Звезды стали ярче, глаза привыкли к темноте. И они были благодарны друг другу за тепло. Джону нравился запах ее волос, как от сена, у самого его носа. Он с удовольствием обнял бы ее и прижал к себе, но он этого не сделал. Однако ему было нелегко оставаться чем-то теплым, безличным, чтобы ей только было к чему прислониться. Первый раз после отъезда из Англии он испытывал желание обнять кого-нибудь. Так сильно он тогда обжегся. Ветер поднялся, прошумел в деревьях, опять улегся, стало еще тише. Ему совсем не хотелось спать, и казалось странным, что она спит. Ведь спит, не двигается. Звезды мерцали. Он стал пристально смотреть на них. Руки и ноги у него затекли. И вдруг он заметил, что она и не думает спать. Она медленно повернула голову, и он увидел ее глаза. Серьезные, манящие. «Вам тяжело», — сказала она и поднялась, но его рука вернула ее на место. «Ни капельки. Только бы вам было тепло и уютно». Голова легла обратно. Бдение продолжалось. Изредка они переговаривались о всяких пустяках, и он думал: «Занятно. Можно прожить месяцы со знакомыми людьми и знать их хуже, чем мы теперь будем знать друг друга». Опять наступило долгое молчание, но теперь Джон обхватил ее рукой. Так было удобнее обоим. И он начал подумывать, что луне, собственно, и не к чему сходить. Думала ли Энн то же самое, он не знал. Но если и думала, луне было все равно, так как он вдруг понял, что она уже тут, где-то за деревьями. Странное спокойное мерцание стало излучаться в воздухе, поползло по земле, исходило из стволов деревьев. «Луна», — сказал он. Энн не двинулась, и сердце его заколотилось. Вот как? Ей, как и ему, не хотелось, чтобы луна всходила. Медленно неясное мерцание наливалось светом, кралось между стволами, окутало их фигуры. И мрак рассеялся, а они все сидели, не шевелясь, словно боясь нарушить очарование. Луна набрала сил и в холодном сиянии встала над деревьями. Мир ожил. Джон подумал: можно ее поцеловать? И сейчас же раздумал: да разве она позволит? Но словно угадывая его мысль, она повернула голову и посмотрела ему в глаза. Он сказал: я за вас отвечаю. Послышался легкий вздох. Она встала. Они стояли, потягиваясь, вглядываясь в побелевший таинственный лес. «Посмотрите, Энн, курган тот самый. Вот тропинка к тому овражку, где мы ели. Теперь-то мы найдем дорогу». «Да». Интонация была для него непонятной. Они подошли к лошадям, отвязали их и сели. Вдвоем они теперь, конечно, найдут дорогу. И они тронулись в путь. Ехали рядом. Джон сказал: ну вот, будет что вспомнить. Да, я никогда не забуду. Больше они не говорили, только советовались о дороге, но скоро стало ясно, куда ехать, и они поскакали. Вот и луг, где играли в поло, у самой гостиницы. Ступайте, успокойте вашего брата. А я отведу лошадей и сейчас вернусь. Когда он вошел в салон, Фрэнсис Уилмот, еще не переодевшись после поездки, сидел там один. У него было странное выражение лица. То, чтобы враждебное, но уж, конечно, не дружелюбное. Энн прошла наверх, — сказал он. Вы, по-видимому, неважно ориентируетесь. Я сильно беспокоился. Простите меня, пожалуйста, — смиренно сказал Джон. Я забыл, что лошади не знают местности. Ну что ж, — сказал Фрэнсис Уилмотт и пожал плечами. Джон в упор посмотрел на него. Уж вы не воображаете ли, что я отстал нарочно? А то у вас это на лице написано. Фрэнсис Уилмотт опять пожал плечами. «Простите, — сказал Джон, — но вы, кажется, забыли, что ваша сестра — порядочная женщина, с которой не станешь вести себя, как последний мерзавец». Фрэнсис Уилмотт не отвечал. Он подошел к окну и глядел на улицу. Джон был очень зол. Он присел на ручку кресла, внезапно почувствовав страшную усталость. Сидел и хмуро смотрел в пол. Ну, черт! Он и сестре устроил сцену. Ну, если так, голос за его спиной произнес. Я, знаете, не то хотел сказать. Извините, пожалуйста, я просто очень беспокоился. Вашу руку. Джон вскочил. Они обменялись рукопожатием, глядя прямо в глаза друг другу. «Вы, наверное, совсем вымотались», — сказал Фрэнсис Уилмотт. «Пойдемте ко мне. У меня там есть фляжка. Я уж и Энн дал глотнуть». Они поднялись наверх. Джон сел на единственный стул, Фрэнсис Уилмотт на кровать. «Энн говорила, что звала вас ехать к нам завтра. Надеюсь, вы не раздумаете? Ох, я бы с наслаждением. Ну вот и отлично». Они выпили, поболтали, покурили. «Спокойной ночи», — вдруг сказал Джон. «А то я здесь у вас засну». Они опять пожали друг другу руки, и Джон, пошатываясь, отправился к себе. Уснул он мгновенно. На следующий день они втроем поехали через Колумбию и Чарльстон в имение Уилмоттов. Дом стоял в излучине красноватой реки, окруженный хлопковыми полями и болотами, на которых росли вечно зеленые дубы, унылые, обвешанные флоридским мхом. Прежние лачуги рабов, в которых теперь жили только собаки, еще не были снесены. Дом был двухэтажный, с двумя деревянными лестницами, ведущими на увитую вистарией веранду. Он сильно нуждался в покраске. Комнаты все были проходные. У них висели старые портреты умерших Уилмоттов и Дефривилей. Добродили негры, переговариваясь с тягучими мягкими голосами. Джону ни разу еще не было так хорошо с самого приезда в Новый Свет 3,5 года назад. По утрам он возился на солнышке с собаками или пытался писать стихи, так как молодые хозяева были заняты. После обеда он ездил верхом с ними обоими или с одной Энн. Вечерами учился у нее играть на гавайской гитаре перед камином, который топили, когда заходило солнце, или слушал, как Фрэнсис рассказывал о разведении хлопка. С ним после той минутной размолвки он был опять в самых лучших отношениях. С Энн он говорил мало. Они как бы снова погрузились в то молчание, которое началось, когда они сидели в темноте у старого индейского кургана. Но он следил за ней. Он все время старался поймать

От них пахло, как и тогда, сеном. И как тогда, в лунном свете, Энн закинула голову, так и теперь она повернулась к нему. Но теперь Джон поцеловал ее в губы. 1927 год.